Похоже, это обычное явление, что к наступлению ночи, когда солнце опускается низко, небо заволакивают облака, а когда оно поднимается, они, словно по волшебству, исчезают. 8 ноября, раннее утро. На последних 19 километрах было довольно холодно для этого времени года. Во время ленча -30,5 градусов, а сейчас -28 градусов Цельсия. Но ветра нет, солнце светит ярко, и мороз не ощущается. В результате кое-кто у нас обморозился. У Нельсона и Хупера, например, распухли лица. Поверхность по-прежнему припудрена снежком и покрыта кристаллами. Но хотя мы уже отошли от склада Блав на 6,5 километров, все такая же твердая, как там. Нам повезло. Насколько я помню, прошлым летом в этих местах мы шли уже по мягкой поверхности. Значит, в этом году здесь дули более жестокие ветры, чем в прошлом. Если вспомнить, какую зиму мы перенесли, предположение вполне правдоподобно. Склад Блав заложили после ленча. Добавили в него 2 ящика галет для собак на обратную дорогу. Поставили новый флаг и построили гури. Примечательно, что сугробы с подветренной стороны гурия, то есть к северо-северо-востоку от него, совершенно рыхлые, а окружают их твердые, даже исключительно твердые сугробы. Почему в этом месте снег остался мягким, а тут же рядом затвердел, объяснить невозможно. Примечание переводчика. На защищенной подветренной стороне накапливается мягкий снег, тогда как на открытых участках снег уплотняется ветрами настолько, что становится жестким. Конец примечания. С мулами все обстоит хорошо. Лала напоили перед едой, и он поел с аппетитом. Радостная новость. Некоторые мулы, кажется, страдают снежной слепотой. Всем им сейчас надели солнцезащитные очки. Я слышал, что в 4 часа утра Гран выставил термометр, и он показал -34 градуса Цельсия. Лицо Нельсона – зрелище замечательное. Вместо носа – распухшая груша, щеки отморожены. Там, где оправа очков касалась кожи, следы обморожений. Бедняжка Мэри. Примечание переводчика. Мэри – прозвище Нельсона. 9 ноября. Раннее утро. Прошли 19 километров. Счастье наше, что поверхность по-прежнему хорошая. Если не в точности, то почти такая же хорошая, как вчера. Впервые я встречаю твердую поверхность тут, не более чем в 24 километрах от склада 1 тонны. Похоже, здесь дули значительно более сильные ветры. Заструги, имевшие юго-западное направление, сейчас уклоняются к западу. Я полагаю, это результат воздействия чисто местная циркуляция ветров с острова Росса. Но вообще-то ветры дуют с Блафа. Мне представляется, что по Блафу проходит линия раздела, хотя сильные пурги охватывают весь этот район, независимо от локальных участков циркуляции. Мы в этом могли убедиться во время путешествия по здешним местам прошлой осенью. Да, сейчас нам куда лучше, чем было в прошлом году, когда вокруг бушевала пурга при температуре -36 градусов Цельсия. 10 ноября. Раннее утро. Прекрасная для похода ночь, но мороз около -29 градусов Цельсия и пронзительный ветер, не дающий останавливаться. Мулы идут хорошо, но Лал-хан сильно исхудал. Абдулла и хан Сахиб тоже едят неважно. Их первоначальное довольствие в 5,5 килограмм овса и жмыха сокращено до 4,5 килограмм. Но они даже их не поедают. Еще 150 килограмм и груза переложили на собак, и те отлично с ним справляются. Поверхность восхитительно твердая, что удивляет нас. По мнению Райта, снега зимой выпало не больше и не меньше обычного. Его слой составляет около 1,5 футов, то есть примерно столько же, сколько в прошлом году. Мулы обычно увязают не больше, чем на 5 сантиметров, но кое-где, особенно в последнее время, проваливаются копытами на 12 и даже 15 сантиметров. В этом году мы впервые попали на участки с настом, и некоторые из них поразили своей протяженностью. Днем на двух таких участках шум при оседании наста под нами продолжался несколько секунд. При этом собакам верно кажется, что их преследует нечистая сила, и они поднимают страшный лай. Очень интересно наблюдать за тем, как они обнюхивают следы мулов. В них, очевидно, сохраняется какой-то запах. При таких температурах мулы на стоянках непрестанно легаются. Сегодня утром, пока солнце набирало силу, внезапно возник густой туман. Я думаю, это к хорошей погоде. 11 ноября. Раннее утро. Склад 1 тонны. Вчера вечером Райт определился по широте. Установил, что мы находимся в 10 километрах от склада 1 тонны. Сегодня наш одометр показал 9 километров. И вот мы здесь. Утром опять морозно. Выходить при температуре -22 градуса Цельсия и сильном ветре довольно холодно. Продолжаем идти по действительно прекрасной поверхности. Сейчас заструги, обращенные вообще-то на юго-запад, отклоняются чаще к югу. Значительные поднятия отсутствуют. Пока нет никаких признаков ухудшения поверхности. На ходу любовались замечательно красивыми цветовыми эффектами, создаваемыми облаками. Глубокая чернота на западе превращалась вблизи солнца в серые и лимонно-желтые полосы, пронизанные вертикальными лучами. А еще дальше на горизонте в ослепительно-оранжевое сияние. Сейчас над нами яркое ложное солнце. Когда здесь светит солнце, не бывает двух одинаковых дней. Сам барьер, конечно, очень монотонен, но зато небо поражает бесконечным многообразием, и вряд ли где-нибудь еще на Земле можно встретить такие замечательные краски. На подходах к складу я остолбенел от ужаса. Вроде бы никто из нашей партии не вырывался вперед и не мог поставить лагерь, а передо мной стояла палатка. На самом деле это был сам склад, издалека казавшийся очень темным. Каково было бы сознавать, что, действуя иначе, мы могли бы их спасти. Хотя я знал, что все возможное было сделано. На складе выяснилось, что провиант в контейнере, который мы им здесь оставили, пропитался керосином. Как это могло случиться, загадка. Но я думаю, что при резком повышении температуры во время зимней пурги керосин вылился из переполненной жестянки и проник в контейнер. Впечатление довольно мрачное. Радует лишь визит к мулам. Вид у них очень здоровый. Погонщики веселы. На складе нашли 3 мешка овса. Знай мы, сэкономили бы много веса. Но нам это было неизвестно. А теперь мешки ни к чему. Корма привезли предостаточно. А вот прессованного сена, к сожалению, нет. Животные, отказывающиеся от овса, сено, возможно, стали бы есть. Гулоб покрылся отвратительной сыпью, но в остальном здоров. Убить мула только из-за сыпи при нашей жизни кажется невозможным. К тому же она ему, кажется, не мешает. Он по-прежнему доблестно тянет сани. А это главное. Крин сказал, что утром был вынужден 1,5 километра бежать рядом с Ранни. А Мэри, по его словам, изобрел новый способ передвижения, чтобы не мерзнуть, когда ведешь Ханса Хиба. Шаг, прыжок назад, шаг, прыжок назад. Пока что у нас нет оснований жаловаться на свою судьбу. 12 ноября. Раннее утро. Ленч. 2:30 утра. Боюсь, наши счетчики шагов неправильно показывают пройденное утром расстояние. Начиная отсюда, мы по плану должны делать по возможности 22 километра в день. 12 до ленча и 8 после. По пути мы видели 2 прошлогодних горя справа от нас. Поверхность стала мягче, но еще хуже то, что у Лаалхана не ладится. Если он и после ленча будет отставать, придется вечером его пристрелить. Мы собирались забить одного из мулов через 2 перехода от склада 1 тонны, Но не думали, что это будет Лалхан. Он еле плетется. В лагерь пришел одновременно с хан Сахибом. Беда, конечно, в том, что он не ест. Погонщики говорят, что после выхода с мыса Хат он ни разу не съел свой дневной рацион. А какая же работа без еды? Сейчас -27 градусов Цельсия, слабый южный ветер. Почти полдень, 18-19 километров к югу от склада 1 тонны. Мы нашли их. Сказать, что это был ужасный день, значит ничего не сказать. Слова бессильны. Палатка стояла приблизительно в километре на запад от нашего курса, рядом с занесенным прошлогодним гурем. Она была покрыта снегом и выглядела точь-в-точь, как гури, только сугроб потолще показывал местонахождение отдушины. По ней-то мы и нашли вход. Снег лежал на палатке слоем в 60-90 сантиметров с наветренной стороны. Рядом торчали две пары лыжных палок, вернее, их верхние половины, и бамбуковый шест, как оказалось, мачта с саней. Я не стану рассказывать всю их историю. Они пришли сюда 21 марта, а 29-го все было кончено. Я также не буду подробно описывать, что мы нашли в этой палатке. Скот лежал посередине. Слева от него головой ко входу Билл, справа ногами ко входу Бёрди. Билл умер очень спокойно, со сложенными на груди руками. Бёрди тоже. Отс умер геройской смертью. Завтра мы попытаемся отыскать его тело. Он был бы доволен. Его полк вправе им гордиться. Они достигли полюса через месяц после Амундсена. Мы нашли все. Записи, дневники и так далее. Среди вещей несколько фотопленок, метеорологический журнал, доведенный до 13 марта, и огромное, учитывая обстоятельства, количество геологических образцов. И они все сохранили. Какая сила духа требовалась для того, чтобы в таких условиях продолжать тащить на себе все, что они добыли ценой своей жизни? Я думаю, они задолго до своей кончины понимали ее неизбежность. В головах у Скотта лежал табак и мешочек с чаем. Аткинсон собрал всех нас и прочел строки из дневника Скотта о том, как умер отец. Скотт прямо написал: «Он хочет, чтобы об этом знали». Последние слова Скотта: «Ради Бога, не оставьте наших близких». Аткинсон прочитал наставление из послания Коринфянам. «Наверное, никогда заупокойная служба не звучала в более величественном храме и в более впечатляющей обстановке. Гробница была на зависть королям. Затем он прочитал еще несколько молитв.